океане. Каролинские острова. Остров Понате. Кусочек суши вулканического происхождения, окруженный кольцом барьерного рифа. Синее небо, пальмы и солнце. Но вовсе не за курортными красотами сюда приезжают многочисленные ученые, археологи и исследователи-энтузиасты. 200 лет назад в лагуне между рифом и островом были обнаружены руины города Нан-Мадол. Подобрать определение для этого места трудно. Нан-Мадол — это город на воде, святилище, искусственный архипелаг. Он состоит из 92 рукотворных островков и занимает площадь около 130 гектаров. Сложены островки из гигантских многотонных базальтовых балок. Для прочности стены некоторых островков сделаны двойными, с поперечинами, крестовинами, укрепленными углами. Угловые камни весят более 50 тонн. Пространство внутри балок заполнено коралловым щебнем. Внутреннее пространство островков было всегда сухим, даже во время прилива. Кто построил этот город-архипелаг? Жители легендарной Микронезии, континента, ушедшего под воду тысячелетия назад, предки нынешних островитян, обладавшие уникальными знаниями и навыками. В 70-е годы 20 века на раскопках Нан-Мадола были найдены останки, очень похожие на человеческие, но в два раза крупнее. Может быть, древний город построили легендарные атланты? Или это следы внеземных цивилизаций? В 18 веке Нан-Мадол опустел. Полностью и навсегда. Почему жители покинули его? Неизвестно. Нан-Мадол был не просто городом. Это была площадка для ритуальных церемоний и место жительства жрецов и знати. Здесь располагались культовые захоронения. Во многие строения было запрещено входить кому-либо, кроме священнослужителя. Осквернители святынь непременно навлекали на себя болезни, несчастья и смерть. Островитяне до сих пор уверены, что Нан-Мадол – обиталище духов. Считают, что среди руин бродят души умерших. Туземцы боятся этого места. Никто не пойдет сюда без крайней необходимости. Никто не будет собирать здесь фрукты, даже если будет умирать от голода. А ночевать не согласится даже под страхом смерти. Чего или кого так боятся современные островитяне? Что происходит среди древних базальтовых стен? Со времени своего открытия Нан-Мадол задал человечеству огромное количество вопросов. Времени на то, чтобы найти на них ответы, остается все меньше. Остров Понапе и Нан-Мадол медленно, но неуклонно погружается в Тихий океан. Вместе со своей тайной. Тайное и неизведанное.